«Я навел справки», — доверительным тоном сообщил Уэст. «Я знаю, что мы с вами существуем на одной волне. Мне известно, что произошло с вашей матерью. Думаю, нас обоих преследуют одни и те же вопросы. Для меня они стали навязчивой идеей. Возможно, это произошло потому, что я слишком близко соприкоснулся со смертью и даже в течение минуты и 37 секунд был настоящим трупом, трупом, который вернули к жизни с помощью электрошока. Я не хочу, чтобы моя мать заняла место в вашем музее», — настороженно возразила Сара. Правая рука Уэста совершила изящный пируэт в воздухе, словно он пытался разогнать клубы, исходящие от курительницы для благовоний. Он жестикулировал по-европейски. Кстати и не кстати, устраивая странные пантомимы, призванные подчеркнуть его слова. «Вы ошибаетесь», — произнес он с тем особым бостонским акцентом, который принимают шикарные американцы, когда хотят, чтобы их принимали за англичан. «Не в обиду вам будет сказано, но ваша мать нисколько меня не интересует. Она была всего лишь старлеткой, а не священным чудовищем, обнищавшим в зените славы, как Джимми Дин. Нет. Я позвал вас по другому поводу, или, точнее, ради другого человека. Кого? Рекса Фейниса. Великого Рекса. Более великого, чем Кларк Гейбл, Дуглас Фэрбэнкс, Валентина. Соблазнителя в подлинном смысле этого слова. Он умер летом 1938-го во время землетрясения, которое разрушило множество звездных вилл в Беверли-Хиллз. Он оказался единственным из погибших во время этой катастрофы актером, который находился на пике славы. Сара нахмурилась. «Его уже никто не помнит», — заметила она. «Никто сегодня не смотрит его фильмы. Их не показывают даже по телевизору в программе «Старая-старая сказка».» Калека улыбнулся. «В этом нет ничего удивительного», — ответил он. «Я выкупил все права, равно как и все существующие ныне копии. Теперь я их единственный владелец и единственный зритель. Я всегда искренне восхищался этим актером. В детстве я раз 100 ходил на его Робин Гуда, озерного Ланселота. Он был гораздо лучше Фэрбэнкса и Флинна. Он не старел». Страсть невозможно разделить. И Саре не хотелось ступать на эту зыбкую почву. Впрочем, она смутно представляла себе фильмографию Фейниса. «Вы сказали, он погиб во время землетрясения?» — произнесла она, чтобы прервать панегирик покойному актеру. «Да. Подземные толчки разрушили его виллу, одной из самых красивых в Беверли-Хиллз. В тот вечер он работал дома вместе с Владыком Варшавским, несравненным режиссером Арен Помпеи. Они вместе собирались ставить исторический фильм, который по размаху должен был превзойти Клеопатру или Бен-Гура. Это была мозговая атака, когда каждый бросал свои идеи на стол, словно кости. Вы только представьте себе, два гиганта кино сталкивают свои эмоции и свое воображение. Творческий процесс в самом разгаре, гений за работой. Погодите, — оборвала его Сара, — я все еще не понимаю, какой же я глупец, — словно извиняясь, — воскликнул Уэст. Я забыл вам сказать, что Рекс и Владок имели привычку записывать сеансы своей работы на магнитофонную пленку. Это значит, что в момент трагедии в комнате работал магнитофон, наматывая на бобины все, что они говорили. «Ну и что?» — настаивала Сара. «А то, — решительно заявил Калека, — что я знаю, где находится этот магнитофон. Я хочу, чтобы вы откопали его для меня, для моей коллекции. На этой магнитофонной ленте записаны последние секунды жизни Рекса Фейниса, последний крик, который он издал в момент смерти, и все это там, навечно запечатленное на пленке. Это исключительный документ невероятной драматической напряженности. Это как если бы какой-нибудь турист случайно снял на 8-миллиметровую пленку несчастный случай, унесший жизнь Джеймса Дина, ту секунду, когда его Porsche Spyder врезался в Ford Sedan. Сара тихонько вздохнула. Ну вот, наконец-то. Она начала понимать причину своего присутствия здесь. «Объясните мне, в чем дело?» Без обиняков потребовала она. Уэст тяжело дышал. Его лицо покраснело, как при лихорадке. Ему понадобилось 10 секунд, чтобы восстановить дыхание. Сжав руками подлокотники кресла, он продолжил. «После землетрясения из-под обломков были извлечены останки двух идолов кинематографа. Рекс умер от перелома позвоночника в четырех местах. У Владыка был пробит череп. Им ничем нельзя было помочь. Эта новость приняла размеры национальной катастрофы, как если бы сегодня Фрэнк Синатра и Элвис Пресли оба неожиданно погибли в автокатастрофе. Вы слишком молоды, чтобы помнить об этом, но их похороны превратились в демонстрацию.